Послал старость покойную. Всеми она любима, всем довольна. Добро по силе ежечасно может творить. Что еще? Доживала старушка век свой в радости, благодарила Бога. 5 годов ей не минуло, как родитель ее, не тем будь помянут, в каких-то воровских делах прилечился, и по мирскому приговору в солдаты был сдан. А мать, вскоре после того, как забрили ее сожителя, мудрено как-то померла во враге, за овинами, возвращаясь в нетопленную избу к голодному ребенку. Из царева кабака искружала государева. Ругался мир ругательски, посылал ко всем чертям Емельяниху, гроб без одна и без покрышки сулил ей за то, что и жить путем не умела, и померла не путем. Суд по мертвому телу навела на деревню. Что гусей было перерезано, что кур до баранов приедено, яичниц глазуней настряпано, что девок до молодок к лекарю да к стряпчему было посылано, что исправнику денег было переплачено. Из-за кого ж такая мирская сухота? Из-за паскуды Емельянихи, что не умела с мужем жить, не умела в его делах концы хоронить, не умела и умереть как следует. Осталась после Емельянихи сиротка 5-летняя Даренка. В отцовском ее дому давным-давно хоть шаром покати. Еще заживо родитель растащил по кабакам все добро, и свое, и краденое. Мать схоронили Христа ради по приказу исправника, а сиротка осталась болтаться промеж дворов. Бывало, где день, где ночь проведет, где обносочки какие ей Христа ради подадут, где черствым клепсом впроголодь накормят, где в баньку пустят помыться. Так и росла девочка. В сиротстве жить — только слезы лить. Житье сиротинки, что гороху при дороге. Кто пройдет, тот и порвет. Мало ли щипков да рывков, мало ли бою да синяков, рванья коз да плешин приняла Даренка, волочась под оконьем в Ключове и по соседним деревням. Не царством небесным было ей жить и при матери. Бивала ее, и шибко бивала покойница, особенно как под пьяную руку девочка ей подвернется. Да все не как чужие люди. Ведь мать хоть и пьяная и безумная, а высоко руку подымет да не больно опустит. Чужой же человек колотит дитя, не рассудя. Невелика, дескать, беда, хоть и калекой станет век доживать. Бивали Даренку старые, бивали ее малые. От деревенских ребятишек проходу не было. Только, бывало, сиротку завидят, тотчас и обидят. А пожалуется, не стерпя побоев Даренка, ей же пуще достанется. Правда, люди говорят, что пчелки без матки пропащие детки. Горько бывало безродной сиротке глядеть, как другие ребятишки отцом-матерью пригреты, обуты, одеты, накормлены, приголублены. А ее кто приласкает? Ей кто доброе словечко хоть в светло Христово воскресенье вымолвит? Тогда только и праздник был ей, как иная баба, обозлясь на мужа, либо на свекра, обносочек какой на сиротку наденет. Да и та радость бывала ненадолго. Узнает муж, либо свекр, что баба спроворила, Даренку оголят среди улицы, да отколотится еще на придачу. Родись Никитишна парнишкой, иная бы доля ей выпала. Слаще бы не в пример сиротское житье ей досталось. Пущай его растет, решили бы мужики. В годы войдет, замер в рекруты пойдет, плакать по нем будет некому. И крепко-накрепко заказали бы бабам беречь сироту, приглядывать, чтоб коим грехом не окривел, аль зубов передних ему не вышибли. Не то беда, задаром пропадут и мирской хлеб, и посиротские хлопоты. Девчонке не та судьбина, беречь ее не для чего. Знай, колоти сколько хочется, одного берегись. Мертвого тела не сделай, чтоб суд не наехал, до убытков и хлопот миру не принес. Не забили, однако, сиротку Даренку. Росла она, доросла, выросла, заневестилась. Куда девке деваться? В скиты? Чего бы лучше, так и в скиты не всякую принимают. И там без денег к спасению не допускают, а у Даренки железного гроша сроду в руках не бывало. Но, войдя в полную силу, стала она работницей, всем на удивление. Цепом ли, серпом ли, бывало, за двоих работает. Тогда ключевские мужики друг перед дружкой стали Дарью Никитичну к себе зазывать. «Ко мне поди. Да у меня поживи, мы ведь тебе, Дарьюшка, люди свои, родня кровная». Такие только речи и слышала. Прежде ночь переночевать места не было, а теперь, что называется, не грело, не горело, а вдруг осветило. Все в родню лезут, на житье к себе манят. Пожила у какого-то названного дяди 3 года либо 4 за хлеб, за соль, лихвой ему заработала. Житье было ей неплохое, все до нее были ласковы, приветливы, но не забыла Дарья старых щипков и колотушек. Все ей думалось, теперь хорошо, а выбьясь из сил, так под старость из избы среди улицы выкинут. И решила она хоть за нищего замуж пойти, только б самой хозяйкой быть. И вышла Дарья замуж. Брал ее парень хороший из соседней деревни Бодреевки, но из бедного дома, из большой семьи. 6 реками в рекрутском списке стояли —